должны, но в случае провала не стоит беспокоиться. Наш основной удар намечен в другом месте. Тимур спрашивал про две черепахи, приблизившиеся к воротам. Кто бы знал, чего нам стоило соорудить этот крытый таран. Дело не в самом орудии, а отсутствии времени на его тестирование. Первые образцы разваливались не нескольким причинам. В первую очередь не выдерживали оси, которые мы сняли с самых больших повозок. Еще была проблема устойчивости конструкции при ударе тарана по поверхности. Но Гуслия умудрился построить два боеспособных образца, которые не разваливались на дистанции в 200 метров и выдерживали под 30 ударов по имитации двери. Вот один из них уже приблизился к настоящим воротам, и воины, сделав рывок, доставили черепаху под стену. Сразу же раздался дружный крик и удар по дереву. Сверху защитники умудрились вылить на штурмовиков казан с кипящим маслом. В ответ из домика раздался жуткий вой, перекрывший даже шум битвы. Или это я так погрузился в работу черепахи, что забыл обо всем на свете. А ведь уже в двух местах наши воины приставили лестницы и попытались взобраться на стену. Здесь тоже не все так просто. Когда я смотрел исторические фильмы, то всегда изумлялся, как воины могли по несколько человек лезть по длинной лестнице. Она же просто не выдержит, так как сделана из отвратительного дерева, а не алюминия. Вот и в нашем случае часть конструкции развалилась, не выдержав нагрузки даже двух воинов. Да и защитники удачно ломали лестницы, сбрасывая камни и небольшие стволы деревьев. К подобной атаке горожане оказались готовы, но свое дело штурмовики сделали. Защитники рассредоточили свои силы, а более или менее боеспособные лучники у них остались только в башнях у ворот. Хорошо, что хорасанские города не укреплены так мощно, как европейские замки или крепости тех же крестоносцев в Палестине и Сирии. Наш ломбардец рассказал о них много интересного и категорично заявил о невозможности штурма подобных сооружений без осадных орудий. «Пора», — говорю командующему и получаю кивок в знак согласия. «Говорить особо не о чем, ибо все давно обсуждено». Через некоторое время прозвучит новый сигнал, и армия усилит натиск сразу на трех направлениях. И тут в дело вступим мы. Буквально слетаю с башни и подаю сигнал. Тут же ко мне подлетает Карабаш, а за ним Бузлар с несколькими нашими парнями. Моя коняшка крайне капризна и терпеть не может рядом чужаков. Вернее, его надолго не хватает. Вот и приходится использовать своего начальника контрразведки для успокоения жеребца. А далее мы несемся в сектор ответственности моего отряда. Герат частично расположен на холмах, поэтому некоторые его стены гораздо выше остальных. Вернее, это просто складки местности, а сама высота даже ниже, чем около ворот и в низине. Только на этом участке сначала придется взбираться почти по отвесной глиняной поверхности высотой метров 6. Благо мы заранее и весьма аккуратно вбили в холм деревянные планки и прорубили ступеньки. Наверху же расположены крюки, к которым привязаны веревки. Пока парни действуют максимально осторожно, дабы не привлекать внимание защитников. Далее по плану, мы подтаскиваем лестницы и взбираемся на стену. Даже не думай, будто у нас некому взбираться на этот холм, рычит Бурче, как только я заикнулся, что пойду с передовым отрядом штурмовиков. Ты у нас великий лучник, вот и возглавишь хоровод и не дашь этим городским крысам высунуть даже носа. Ты понял, чего-то дядька совсем разошелся, ибо выглядит действительно грозно. Я даже малость опешил от такого приема. Если понял, то выполняй. Здесь я раздаю приказы, а другие их выполняют. Очередной рык и ноги сами несут меня к парням, сидящим около защитной стены, построенной перед штурмом. Тархан, говорю подошедшему ближнику, думаю, нет смысла лезть под стены на конях. Будем стрелять отсюда, тем более что мы заранее подготовили площадку. Надо только затащить наверх щиты и людей, которые будут нас прикрывать. Далековато. Большая часть наших лучников промахнется. Хотя мы собрали здесь лучших, спокойно ответил мой друг. А мы не будем устраивать дождь из стрел. Защитников на стене мало, поэтому надо бить прицельно и без спешки. Горожанам стрелять удобнее, они выше. Но я внимательно смотрел за действиями их командующего. Почти все силы переброшены к воротам и еще трем местам. Так что у нас хорошая возможность не давать гератцам высунуться из-за зубьев. Идем, обрисуем все парням, а то нет времени. Где там мои колчаны с хорошими стрелами? Спрашиваю старшего над лучниками. Тот быстро дает команду и ко мне подбегает невысокий степняк, явно из приоральских агузов. У меня уже глаз наметан и удается спокойно вычислять кочевников по одежде и частично фенотипу. Благодарно киваю парню и начинаю натягивать тетиву. Остальные воины уже подготовили луки и ждали моего появления. Через некоторое время проверяю натяжение, мысленно киваю себе, натягиваю перчатку и достаю кольцо лучника. По местам, знаменосец, приготовиться, даю команду лучникам и нашему сигнальщику. Делаю глубокий вздох, отсекая все эмоции, и как бы, выпадаю из реальности. Далее достаю стрелу, внимательно ее осматриваю и натягиваю лук. Данг, данг, данг. В своей манере делаю подряд 3 выстрела. Одновременно на стене кулями валятся ее защитники. Залп. Командую парням и выбираю себе самого дальнего горожанина. Неопытные защитники не успели нормально спрятаться за зубьями и моментально пали жертвой наших выстрелов. Не все стрелки попали, но мы взяли своей массовостью. Сигнал. Кричу знаменосцу, лучникам стрелять, когда появятся враги, на меня внимания не обращать. Данг, новый удар тетивы о перчатку, и неосторожно выглянувший из-за зубьев воин, получает стрелу в глаз. Тем временем наши воины спокойно, без спешки и лишней суеты, начали штурмовать стену. Одновременно по кольям и веревкам мои парни начали взбираться на холм. Взобравшись на выступ, они начали подтягивать лестницы для штурма стены. Делаем залп, и все. Далее стреляю только я, остальные лучники на стену. Приказываю воинам, не подумайте, что я какой-то блинный герой. У меня просто лучший лук, да и навыки стрельбы какие-то запредельные. Плюс, на стене осталось слишком мало противников. Мы накрыли весь караул, и пока хватит меня одного для нейтрализации оставшихся врагов. Данг, данг. Первые воины взобрались на стену, но сделали это молча, дабы не всполошить город. Судя по всему, мы выполнили свое задание. Значит, пора давать сигнал остальной армии присоединяться к моим парням. Даю команду знаменосцу и убираю лук в чехол. Спустившись с платформы, подхожу к карабашу, недобро зыркающему на окружающих. Глажу капризного коня по морде и далее снимаю с луки седла свое оружие. Решаю оставить лук, но взять с собой щит и короткое копье. Меч, топорик и кинжал всегда при мне. Еще несколько минут, и я взбираюсь на холм по веревке. Далее скрипящая и готовая развалиться лестница. И вот я на стене. Несмотря на лежащие рядом трупы, грохот и вопли со стороны участков, где воодушевленная армия Тимура пошла на решительный штурм, улыбка произвольно нарисовалась на моем лице. Это первый хорошо защищенный город, который взял именно я. То ли еще будет. Глава 8. Быстро иду в сторону цели нашего отряда. Не сказать, что герацы особо сопротивлялись. Может, просто не ожидали столь организованной атаки со стороны самой неприступной части городской стены. Нет, трупов вместе нашего прорыва хватало. В основном вражеских, конечно. А вот далее мои парни продвигались, будто нож сквозь масло. Теперь в первой линии шли не легковооруженные воины, а закованные в броню спешенные рыцари. Свою гвардию я мысленно называл именно так. Временную панцирную пехоту прикрывали лучшие лучники, отстреливающие вражеских коллег, которых было немного. А вот остальных защитников мы буквально втаптывали в сухую и пыльную землю узкой улочки. Далее произошла небольшая заминка, вернее, перегруппировка и согласование действий, куда я удачно успел. Бурче, как раз, закончил давать указания, заметив меня, всего такого красивого и сверкающего на солнце. Аки медный таз. Шучу, но слуги отполировали доспех до такой степени, что отдельные детали натурально пускали солнечных зайчиков. Но не все было так радужно. За несколько минут до встречи из одного неприметного дома на нас вывалилось полтора десятка врагов. Знатной рубки не случилось, так как мы просто порубили их в капусту. Никого не потеряли, но народ и я эмоционально взбодрились. Знаете, когда ты бьешься насмерть, то подобное ощущение не сравнить ни с чем, даже с самым лучшим сексом. Я теперь понимаю адреналиновых наркоманов, которые в моем времени совершали безумные поступки или занимались опасными видами спорта. Вот в таком разгоряченном состоянии я подхожу к компании своих людей и натыкаюсь на упрек дяди. «Зачем ты сюда пришел? Я же сказал, уймись, Бурче, и не смей более разговаривать со мной в таком тоне». От ответного рыка вздрогнули все окружающие, да и я сам чутко струхнул. Что-то такое нехорошее и злое полезло из меня. Тогда я не думал о произошедшем, но после битвы решил, что это была аватара кого-то из предков, а может объединенная личность великих воинов. Представьте себе сознание, где слились личности безумного Кагана Бумына и князя Святослава. Угу, я сам в шоке. И ведь кто-то направлял мои действия при подготовке к штурму. Тимур точно был в шоке, как и другие командиры, когда юнец из диких степей разработал план захвата хорошо укрепленного города и провел подготовку к осаде по всем правилам военной науки, недоступной или давно забытой здесь. Кстати, я здесь решаю, куда надо лезть и что делать. Продолжаю прессовать странным голосом растерявшегося дядю. Докладывай. Бурчи чего-то пробурчал про волчат, у которых прорезались зубы, но быстро и четко описал ситуацию. Квартал окружен. Входа всего два, ворота закрыты и завалены с внутренней стороны. Сдаваться защитники не хотят и будут драться. Тут собрались неплохие воины из охраны караванов и телохранителей, да и сами купцы с верхушкой ремесленников знают, с какой стороны держаться за меч. Предлагаю устроить ложную атаку у вторых ворот. Парни сейчас тащат туда таран и делают вид, что именно там собралась основная часть воинов. Здесь же мы устроим ливень из стрел и под его защитой полезем на стены. Лестницы сейчас будут готовы. Надо их немного укоротить. Дувал здесь невысокий. Добро. Думаю, не надо напоминать, как себя вести. Оглядываю командиров. Мне нужен этот квартал целый. Желательно сохранить в живых слуг и прочих работников. Людей в хороших доспехах лучше берите в плен. Надо будет потом расспросить, где они спрятали свои деньги. Алтан, я все равно не понимаю твоей настойчивости. Зачем лезть именно в эту укрепленную часть города? Корча выразил общие сомнения, на правах самого близкого ко мне человека. Тут ко мне подоспела помощь, откуда ее никто не ждал. Группа потрепанных, но очень бодрых туркмен вывалилась из соседнего проулка. Увидев нас, они сначала приготовились биться, но быстро узнали своих. А вы чего здесь, братья-кипчики? Ведь цитадель в другой стороне. Это мы заплутали, погнавшись за одним излишне дерзким отрядом. Кровники у нас здесь. Спокойно отвечаю воину в хороших доспехах. Народ сейчас ослеплен жаждой битвы и рубит всех подряд. А нам надо достать несколько человек в живом виде, а не кусками. Га-га, заржал туркмен и был поддержан своими воинами. Ты настоящий Иров, Алтан. Даже в бою говоришь стихами, как наши героические предки. Удачи вам, а мы сегодня разбогатеем, ибо видит Аллах, что мои воины этого заслужили. Толпа туркмен воодушевленно заорала, выразив свое согласие с командиром. Проводив взглядом беснующихся воинов, поворачиваюсь к своим парням. Видите, машу рукой в сторону уходящих туркмен, все воинство дружно ринулось на штурм цитадели. И поверьте, они ее возьмут, только ценой большой крови, если наш сардар вовремя не охладит самые горячие головы. В любом случае, харизмийцы потеряют 2 дня, не меньше, прежде чем сломит оборону. А что в это время будем делать мы? Бурчи с трудом сдержал усмешку и какую-нибудь колкость. Уж больно забавно было смотреть на парней, чьи лица выражали усиленную работу мозга. Дядя, кстати, прекрасно знал о моем плане и полностью его поддерживал. Мы захватим квартал купцов и мастеров, первым ответил Дундук, принимавший участие в штурме. Наша задача захватить живыми как можно больше мастеров, не ломать различные приспособления и ничего не жечь. Но, Алтан, как быть с золотом, специями и дорогими тканями? Ведь они собраны в цитадели, и вся добыча достанется туркменам и другим воинам. Народ возмущенно загалдел, соглашаясь с шаманом, что это несправедливо и не по-пацански. Войску Тимура не достанется ничего. Может, только хорошие доспехи убитых воинов и продовольствие. Неужели вы думаете, что Чермоган оставил в крепости хоть какие-то ценности? Он же не полный дурак, судя по смущенным лицам, братва именно так и считала. В результате, сардар возьмет цитадель ценой неимоверных усилий. А вот далее воинов ждет жестокое разочарование. Думаю, свою злобу они выплеснут на несчастных горожан. Заодно сожгут и разрушат часть города. А что в это время будем делать мы? Народ снова изобразил мыслительный процесс. Но в этот раз желающих ответить не нашлось. Мы захватим самый богатый квартал города с лучшими домами, запасами провизии, дров и рабов, которые будут нас обслуживать. Именно здесь мы перезимуем в тепле и сытости. Заодно разместим тут свою добычу, пополнив ее новой. А весной спокойно пойдем на запад, так как нас ждут родные степи. Но это не еще не все. Немного расстроенные подобной перспективой воины с надеждой посмотрели на меня. Через какое-то время большая часть харизмийцев поймет, что золото, панцири, ткани и специи нельзя есть, и понесет их ко мне, ведь еды у них всего на неделю или две. Таким способом мы обменяем излишки провизии на добычу, не потеряв ни одного воина. В итоге наша прибыль будет гораздо больше, чем у туркмен. Надеюсь, среди нас нет тупых ишаков, которые не могут понять величие моего замысла. Дружный гул в поддержку умницы Элтона бальзамом пролился на мое сердце. План действительно неплох. Зачем терять своих людей в бессмысленных штурмах, когда пора задуматься об обратной дороге? А еще у нас много раненых и больных. Плюс, надо тренировать людей, заниматься обучением логистов с обозниками, создавать алфавит, строить телеги и много чего еще. Передышка в 3 месяца на мощной базе, коей является квартал богатых торгашей и лучших ремесленников Герата, самое оно. Заодно хорошенько растрясу армию Тимура на предмет захваченных ценностей. Им действительно будет нечего жрать уже недели через 2, несмотря на переданные нами продукты. Но у меня есть новый план, как ускорить процесс отъема лишнего золота. Пока парни начали отдавать приказы своим людям, со мной заговорил Бурче. «Алтон, однажды ты перехитришь самого себя. Подобные деяния недостойны воина, как я уже говорил. Неужели ты не понимаешь, что Сардар может догадаться, кто распускал слухи о несметных богатствах, собранных в цитадели? А твое желание искупать добычу, будто какой-то торгаш, для меня совершенно непонятно. Дядя, ценности будут скупать специально нанятые купцы под наблюдением Бурана. Я сам в этом деле мараться не собираюсь. Касаемо Тимура, то после захвата цитадели у него хватит новых забот». Увидев мою улыбку, дядя скривился, ожидая новую порцию хитростей, недостойных настоящего кипчика. Сразу после захвата крепости, по войску поползут новые слухи, как Чермоган вывез огромное количество золота перед нашим прибытием. Мол, именно поэтому здесь бросили 1000 воинов и знатных людей, так как монголы приказали в первую очередь спасти казну. Более того, уже через несколько часов лагерь будет уверен, что от них ускользнула вся добыча, захваченная монголами в Харасане. Сначала речь пойдет о сотне кантаров 18, вес драгоценных металлов измеряли в кантарах. Один кантар, это 100 ратлей, один ратль, 144 драхмы или 406 грамм. Золото и драгоценности мусульмане взвешивали с величайшей точностью. Разница в весе стеклянных гирек, которыми пользовались ювелиры Бухары, составляла всего 1/3 миллиграмма. Золото и серебра, которые вырастут до многих тысяч. И Сардар просто не сможет удержать армию и будет вынужден снова выдвигаться на северо-восток. Остатки монгол сейчас на полпути к Амударье. Заодно будет польза для общего дела, ведь армия точно выбьет врага из Термизаи, возможно, погонит его до Насефа или Кеша-19, древнее название Карши и Шахрисабза, смотря, куда отступят монголы. Но на Бухару или Самарканд Тимур сразу не пойдет. Захваченного продовольствия не хватит для долгой войны. Сардар будет вынужден отправить гонцов к Бызылу, чтобы тот помог. Мы же будем спокойно зимовать и охранять освобожденную провинцию. Заодно поможем местным богатеям избавиться от лишнего золота и прочих ценностей. У меня уже есть данные о 6 небольших поселках, где скрылись весьма небедные люди. Вокруг весьма богатая и почти нетронутая провинция. Сам Тенгри велит нам ее хорошенько ограбить, богохульник. Все равно подобные действия не красят воина, Бурчи продолжил свое ворчание. А я уже не воин, если ты не заметил. Я хан, произношу с усмешкой, и давай заканчивать споры. Нам нужно как можно быстрее брать квартал. Все готовы? Спрашиваю воинов. В ответ раздается дружный рев. Щитоносцы вперед, командую сразу, как вопли прекратились, копейщики пошли. Лучники не зевать, хашар, чего застыли. Процесс с разборки баррикад, которыми завалили все удобные подходы к воротам и дувалу квартала, был крайне прост. Под прикрытием щитоносцев к нагромождениям всякого мусора приближаются воины с длинными копьями, избивают защитников. Одновременно лучники выкашивают наиболее нерасторопных врагов. Далее действует хашар или страйбат, как я его называю, который растаскивает нагромождение из деревьев, кусков стен и арб с другими повозками. А затем уже мы преодолеваем стену и врываемся на улицы квартала. Основная задача — уничтожить и пленить как можно больше обороняющихся, дабы потерять как можно меньше войск в узких переулках. Я планирую идти второй волной вместе с самыми экипированными воинами и добивать растерянного противника. Копья и луки в условиях городской застройки отойдут на второй план, уступив место мечам и булавам. Мы не просто так отрабатывали штурм стены, но и до кровавого пота тренировали действия в условиях городской застройки. Впереди шли танки, если употреблять терминологию компьютерных игр, за ними страховка из лучников, готовых поддержать штурмовиков, от них не отставала легкая пехота. Последние использовались для быстрого захвата домов, заборов и уничтожения стрелков, расположившихся на крыше. Вот и сейчас движение моей группы чем-то напоминает компьютерную бродилку, когда ты двигаешься в составе группы и отбиваешь наскоки отчаянно сопротивляющихся горожан. Это хорошо, что я еще снял классический кипчакский шлем с маской и надел местный аналог пластинчатого головного убора с забралом. Кстати, он мне нравится больше нашего, но есть такая вещь, как обычаи и изделия степных мастеров придется надевать в качестве церемониального атрибута. Тем временем мы натыкаемся на очередную баррикаду, откуда летят дротики и стрелы. Щиты. Командую для видимости, так как парни сами сразу изобразили аналог римской черепахи. По щитам тут же застучали бросаемые дротики. Справа раздался вскрик воина, которому не повезло. «Тархан, не зевай, снять эту падаль с крыши», — кричу ближнику, командующему нашими лучниками, а сам закрываюсь щитом. Вовремя. Сразу две стрелы чиркнули по деревянной преграде и отскочили в сторону. Тут же раздалось несколько криков боли. «Это наши парни сняли вражеских стрелков. Хашар, разгребите это дерьмо, копьеносцы поддерживать. По идее командовать уже не надо». После второго препятствия мои воины начали действовать, будто слаженный механизм. Пусть он скрипел и дребезжал, но работал. А чего еще требовать от солдат, большая часть которых первый раз штурмует город? Тем временем со стороны цитадели раздался громкий рев. Непонятно, что там произошло, но, судя по всему, народ орет не от радости. У нас здесь тоже хватает своих воплей и шумов. Хашар растащил преграду, и в проход тут же устремились штурмовики. Я шел во втором ряду и тут же схлестнулся с воином, вооруженным копьем, быстро свалившим нашего парня. Принимаю хитрый удар на щит и тут же отскакиваю от возвратного движения, чуть не полоснувшего меня по горлу. «Уоу, сука, потанцуем». Давно замечаю, что в момент битвы я теряю над собой контроль, будто все действие происходит не со мной, а сам я наблюдаю за действиями своего тела со стороны. Боевой это транс или просто какая-то странная медитация, а может, предки перехватывают контроль, неважно. Главное, я превращаюсь в машину для убийств. Такое ощущение, что навыки владения оружием десятков поколений моих предков слились в едином порыве. Потому и не было у копейщика шанса. Ловлю его на обманном движении и просто прыгаю вперед, ударяя щитом. А далее дело техники, и воин падает на землю, схватившись за пронзенную печень. Не зевать. Действуйте попарно или втроем. Мой рык перекрикивает шум битвы. Здесь вам не поединки. Перед нами охрана каравана. Они сильные бойцы. Вот так, прорываясь и по возможности, зачищая дома, мы двигались к центру квартала, где располагалась небольшая площадь с мечетью, караван-сараем, чайханой и местной администрацией, если выражаться языком моего времени. Ворвавшись на открытое пространство, мы радостно заорали, приветствуя одну из наших групп, также прорвавшую оборону. «Ладно, зачищайте здесь все. Предложите защитникам сдаться», — кричу Тархану, выполнявшему роль моего заместителя. «Я пойду, гляну на этот дом». На улице, выходящей на площадь, располагался достаточно интересный особняк, огороженный высоким дувалом. Резные двери, обилие деревьев и общий ухоженный вид предполагали, что здесь ранее жили весьма состоятельные люди. При нашем продвижении парни быстро заскочили во двор, но оттуда не шло никакой угрозы. Да и на крышах не было стрелков. Я же, разгоряченный прошедшей схваткой и истекающий потом, решил найти колодец, который точно должен быть в таком доме. Плюс, саму обстановку интересно посмотреть. Надо же где-то жить зимой. Захожу во двор и окидываю его взглядом. А ничего так. Огромный участок с плодовыми деревьями, по центру колодец, как я и предполагал. Высокие резные колонны подпирали навес, являющийся чем-то вроде открытой террасы. Нет, павлинов и прочих райских птиц во дворе не было. Судя по отсутствию вони, здесь вообще не держали никакую живность. Утрамбованные дорожки не мели пару дней, и на них лежала желтая осенняя листва. Но в любом случае тут миленько, еще есть достаточно вместительная конюшня, в данный момент пустая. Карабашу точно понравится. Сзади раздался топот, и во двор вбежала тройка воинов, приставленная меня охранять. «Располагайтесь и воды выпейте», — говорю парням, а сам достаю из колодца кожаное ведро, привязанное к веревке. А вода ничего. Холодная и без всяких солей, как часто бывает в этом регионе. Хорошая питьевая вода в основном в горах, предгорьях и редких подземных родниках. Передаю бурдюк парням и распахиваю двери дома. Судя по отсутствию запахов пищи, здесь в последнее время не готовили. Прохожу в полутемный коридор и перемещаюсь в большую комнату, более-менее освещаемую через узкие окошки. На полу лежат стандартные для Харасана ковры, застеленные курпачами. Невысокий столик, несколько подушек вокруг него и пара кувшинов дополняли стандартный вариант зала. Отодвигаю рукой занавес и захожу в другую часть помещения. Судя по всему, здесь жилые комнаты. Обычной для моего времени мебели нет и в помине. Зато хватает сундуков, небольших шкафов, столик с какими-то склянками и топчан с резной спинкой. Не знаю, что меня насторожило, едва слышимый шорох или странная тень, но я остановился и резко вскинул руку. В тот же миг наруч принял на себя удар кинжала. Далее нападавший попытался поднырнуть под мое плечо и махнул своим орудием. Только я уже отскочил и перехватил руку. Можно было заехать по голове настоявшемуся убийце топориком, но я сразу почувствовал некую странность. Раздавшийся крик боли от вывернутой конечности подтвердил, что передо мной баба. Секундное замешательство, и мне пришлось расплачиваться за ошибку. Разъяренная фурия буквально распорола мне лицо своими когтями, чего-то крича и пытаясь освободить руку. Резкая боль и потекшая струйка крови ввела меня в состояние бешенства. Хорошо, что эта сучка не попала мне в глаза. С учетом того, что я еще не отошел от битвы, то многого и не надо. Хватаю сопротивляющуюся, будто дикая кошка, женщину и отталкиваю вглубь комнаты. Та падает на колени, не выпустив кинжал, и тут же бросается на меня. Это она зря. На войне нет женщин или детей, а есть только враги. Хватаю тонкое запястье и выворачиваю его. Сука, новая боль. Бешеная девица впилась зубами в мою ладонь. Тут я совсем рассвирепел. Не знаю, чего на меня нашло в тот момент. Отходняк после боя или проснулись инстинкты кого-то из предков. В общем, не прошло и пары секунд, как нападавшая была брошена на топчан, а я начал срывать с нее одежду. Девица чего-то пыталась кричать и сопротивлялась, но это только сильнее раззадоривало меня. В сторону полетели цветные шаровары и какая-то набедренная повязка, обнажив стройные ноги и основательно заросший лобок. Скидываю штаны, даю несильную пощечину верещащей девице и раздвигаю ее ноги. Сам не заметил, когда возбудился. Рывком вхожу в теплое лоно под вскрик женщины, прижимая ее руки, и начинаю быстро вонзать член в узкую щель. Девица сначала пыталась вырваться, но потом просто стонала, но точно не от страсти. Думаю, организму и психике нужен был такой выплеск. Девке просто не повезло. Закончил я быстро, но некоторое время пытался отдышаться, не вынимая член. Наконец, дыхание восстановилось, заодно прояснилось в голове. Не сказать, что мне стало стыдно, но было немного неприятно. Вытираю головку шароварами и встаю, одновременно натягивая штаны. Жертва продолжает лежать с раздвинутыми ногами и чего-то скулит. Вдруг сзади раздается шорох, и я резко оборачиваюсь, одновременно вынимая меч из ножен. Мда, картина маслом. Сережу чуть не подловили со спущенными штанами. В коридоре стоит невозмутимый Корча, а рядом на коленях валяется другая девица, баюкая вывихнутую конечность. А вот мой братан держит в руке небольшой стилет, явно принадлежащий девушке. «Алтан, ты вроде взрослый, учишь парней, как правильно воевать, а сам совершаешь глупые поступки. Или быть зарезанным на какой-то девке – это героическое деяние, которым ты мечтал прославиться». Слова медведя бросили меня в краску. Только он полностью прав. «Нафига я вообще полез в дом вперед воинов? Мы, вообще-то, во взятом на меч городе, чьи защитники отчаянно сопротивлялись. Спасибо», отвечаю хриплым голосом. Эрисмет попутал. «Злой дух – это твой конь», со смешком произносит Корча, «а ты просто начал думать не головой, а головкой. А дом здесь отличный. Полсотни ребят можно разместить». Вдруг поменял тему братан. Затем перевел взгляд на раскачивающуюся перед его ногами девицу. Скорее всего, служанку, судя по одежде. Оборачиваюсь в сторону своей невольной жертвы, которая потихоньку начала приходить в себя и перестала скулить. В принципе, если ее помыть, побрить в некоторых местах и убрать монобровь, нарисованную хной, то получится вполне себе симпатичная девица. Такого средиземноморского типа, что ли, или даже балканского. Вторая явно попроще и фенотип местный, с небольшой примесью монголоидов. Тюрки, они тоже разные бывают. Это куманы все из себя такие европеоиды. А вот те же сельджуки, мало чем отличаются от монголов. Хотя, в последние десятилетия товарищи с Алтая стали больше похожи на привычных мне турок, начав смешиваться с захваченными греками и прочими армянами. Только нам здесь столпотворения не надо, хватит охраны и бузлора, прервал мои размышления братан, я займу боковое крыло, там же разместится десяток парней, а пока мне тоже хочется немного женской ласки, тем более, у этой шустрой девицы такие красивые глаза. Корча заржал, заставив меня тоже улыбнуться, ибо вместо глаз он изображал груди, более похожие на две дыни. Приглядевшись к служанке, я понял интерес брата. Ну, нравятся местным объемные бабы с широким задом и мощными сиськами. А вот лежащая на топчине девица была совершенно иной формации, более поджарая и тонкокосная, насколько я успел рассмотреть. Медведь снова сбил полет моей мысли, схватив девицу за косу, и поволок ее в выбранную им часть дома. Та пыталась сопротивляться и чего-то верещать, но безуспешно. Может, все выглядит дико, но мы взяли этот город, и горе побежденным, как говаривал один римлянин. Бля, Серега, откуда у тебя такой цинизм и равнодушие? Ты ведь только что изнасиловал девушку. Кстати, чего-то она там затихла. Оборачиваюсь и наблюдаю, как жертва пытается натянуть разорванные шаровары. Ужасаюсь промелькнувшей мысли, что можно продолжить развлечение. Нет, я еще не оскотинился до такой степени. Тут же внутри головы раздался лай волчицы, похожий на смех. Ну да, я полностью вписался в реалии этого мира и вечерком продолжу общение с мадам. Просто давно не было бабы, потому что я в своем праве. Но как-то мерзко на душе. Глава 9. Ваша поездка не имеет смысла. Я неплохо знаком с нынешним состоянием дел в Леванте, Палестине и Египте, начал свой рассказ Франк, когда проанализировал мою проблему. На самом деле он не француз. Несмотря на имя Тибо де Лини баронский титул, мой собеседник из Фландрии, которая сейчас независимое герцогство. Мне повезло, что Франк оказался грамотным человеком, знающим несколько языков. Это позволило разобраться в титулах и землях, о которых шла речь. Говорили мы по-гречески, перескакивая на франкский. Благо с последним у меня неплохо. Ведь мой смоленский учитель застал завоевание Константинополя и основание Латинской империи, чья знать как раз общалась на северных говорах будущего французского языка. Кстати, два первых императора, захвативших Византию, были герцогами Фландрии. Но к нашему разговору это не относится. Тибо по молодости вступил в ряды госпитальеров 20, госпитальеры или иоанниты. Полное название Орден братьев Иерусалимского госпиталя СВ, Иоанна Крестителя, основанная в 1099 году в Иерусалиме в качестве Амальфийского госпиталя христианская организация, целью которой была забота о неимущих, больных или раненых пилигримах в Святой Земле. После захвата Иерусалима в 1099 году в ходе Первого крестового похода организация превратилась в религиозно-военный орден со своим уставом. На орден была возложена миссия заботы о Святой Земле и защиты ее. Человеком он оказался любопытным, эдаким путешественником-натуралистом, изучающим обычаи и нравы разных земель. Заодно фламандец увлекался медициной, философией и теологией. За 15 лет скитаний он пожил в Константинополе, Килики, Леванте, Палестине, Александрии и даже Багдаде. Так что для меня рыцарь стал удачной находкой. Патриарх Афанасий Клерманский назначен Римом. Он носит гордое название Александрийский, но не пользуется популярностью даже среди собственной паствы. Да и самих греков в Египте сейчас ничтожно мало. В лучшем случае каждый 20-й христианин является ортодоксом, остальные копты-монофизисты. Тибо продолжил знакомить меня с религиозной обстановкой на Ближнем Востоке, в Антиохии еще хуже. Сирия давно отторгнута от христианского мира, а большая часть ее жителей обращена в ислам. Да и мои собратья по вере не жалуют восточные церкви. Поэтому патриарх Антиохийский ныне в изгнании живет на подачке своего константинопольского собрата, который, в свою очередь, опирается на милость папы Гонория III. Это понтифик, проваливший последний крестовый поход 21. Пятый крестовый поход, 1217-1221, попытка европейцев вновь обрести Иерусалим и остальную часть Святой Земли. Папа Иннокентий III и его преемник Гонорий III организовали поход армии крестоносцев во главе с королем Андрашем II венгерским и герцогом Леопольдом VI австрийским в Святую Землю, однако в итоге их действий Иерусалим остался в руках мусульман. Говорят, что зреет новый поход, но до него еще далеко. Но для вас данное событие ничего не меняет. Нынешний патриарх Иерусалимский также зависит от мусульманских правителей, заодно посматривает в сторону Рима. Быстрого решения лучше не ждать, оно займет более года. Да и просто попасть в нынешний Иерусалим сложная задача, ибо в том краю идет война всех против всех, и простирается она от Египта до Багдада. Египтяне, крестоносцы, киликийцы, три или четыре султаната сельджуков, просто грабители или бедуинские племена, никак не могут договориться. Хотя сейчас все многие выступили против вашего шаха Джилала, что еще сильнее затруднит путешествие в святой город. На самом деле в пылающем регионе все гораздо сложнее. Только у меня нет времени и сил пробиваться к нужным патриархам, а затем ждать решения, когда они будут советоваться с папой, а то и константинопольским собратом, который уже лет 20 является номинальной фигурой, что для меня неприемлемо. Но обещание, данное Мстиславу Смоленскому, надо выполнять. Другой вопрос, как, я не силен в религии, хоть и пытаюсь создавать новый канон веры для кочевников, но у нас все проще, да и легче дать шаманам поручение, сделав умное лицо. Здесь же все сложно и нельзя навредить русскому православию. Сербский архиепископ Савва получил автокефалию у ныне покойного никейского патриарха Мануила. Именно никейцы сейчас считаются настоящими наследниками Константинопольского патриархата. Новый глава тамошней церкви Герман пытается объединить расколовшиеся греческие земли, но никак не может договориться с Эпиром 22, Эпирское царство, образовавшееся в Эпире средневековое греческое государство, осколок Византии, наряду с Никейской и Трапезунской империями. Свой краткий расцвет греческий Эпир пережил в конце 1220-х, начале 1230-х годов, став крупнейшим государством на Балканах и был преобразован в Фессалоникскую империю. Но уже в 1231 году Эпир отпал от Фессалоник. Термины «Эпирское царство», «Эпирский деспотат» или «Фессалоникская империя» являются современной историографической конвенцией, а не названиями, которые использовались в то время. При этом в самой Латинской империи патриарх назначается Римом, продолжил ликбез Тибо, но его власть держится на силе, и жители этого главу не уважают, считая самозванцем. Зато я знаю точно, что Никея и ее императору очень нужны деньги. Сербы так и поступили, отсыпав Феодору серебра, на что тот снарядил войско. Ваши князья могут поступить так же. Когда я покидал Левант, ходили слухи, что свою автокефалию хотят болгары, тем более что они уже получали независимость собственной церкви ранее, но теряли ее дважды. Есть Охридская архиепископия, которая тоже имеет статус автокефалии, поэтому я не вижу препятствий для ваших князей добиться желаемого. Оказывается, далек я от подобных дел, и не очень хорошо знаю историю. Надо еще раз поблагодарить судьбу, что она послала мне столь ценного кадра, заодно поближе присмотреться к персоне Делиня. Пусть он и авантюрист, зато человек знающий и толковый. Чую, что мне еще придется столкнуться с религиозными проблемами, потому столь грамотный советник не помешает. А вот ехать или нет в Левант, точно под вопросом. Сейчас в тех местах творится самая настоящая анархия. Мало того, что сначала между собой бились различные христианские и мусульманские страны. Так, несколько лет назад туда вломился Джилал. И ладно бы шах построил в регионе надежную базу для противостояния монголам. Вместо этого он начал активно разорять территории, где особенно досталось грузинам и армянам. Но если верить письму Бызыла, с которым у нас установились хорошие отношения, Хризмшах сделал резкий крен на восток. По словам наместника Харасана, шах думает о заключении мирных соглашений с конийцами, киликийцами и зангидами. Продвинуться вглубь Армении Джилал не смог. То же самое произошло с Масулом и Багдадом, которые отбились от орд хорезмийцев. В итоге возникла патовая ситуация, к которой надо добавить непрекращающиеся боевые действия в горах, где армяне, грузины и курды не собирались сдаваться. Тут еще активизировались египетские аюбиды, вроде как пришедшие к согласию и разделившие державу. При этом тамошние султаны никогда не забывали про Сирию и прилегающие к ней земли, которые считали своими. Египтяне даже заключили временное перемирие с крестоносцами. В общем, на Ближнем Востоке сложно, как и в моем времени. Поэтому надо порадоваться за Джилала, ведь разум правителя возобладал над эмоциями. С учетом наших успехов подобная позиция логична. Мы практически очистили от монголов весь Харасан, и даже часть Мавераннахра. К этому надо добавить, что враг был разбит в двух прямых столкновениях, чем изрядно испортил свое звание непобедимых воинов. А еще сложившаяся ситуация выгодна булгарам, кипчакам и русским княжествам. Имея под боком весьма неспокойного врага, опирающегося на более или менее восстанавливающуюся страну и располагающего опытной армией, монголам придется уделить ему внимание. Им будет сложно воевать на три фронта. Судя по информации, переданной мне послом Кидани, сейчас потомков Чингиса более волнует переизбрание нового хана и война с чжурчжинами. Далее у них по плану кимаки, то есть восточная ветвь кипчаков, и разведка боем против Булгарии. А вот восставший из пепла харизм в прежние расклады не вписывается. И есть еще один попаданец, который тоже думает, как помешать продвижению врагов на запад. Что касается автокефалии русской церкви, то лучше направить князей по пути сговора с никейцами. Врагов у греков хватает, а Русь пока не разграблена и может предложить немалый выкуп. Решено, пусть дядя и сильнейшие князья решают сами. Не вижу смысла договариваться с патриархами Александрии или Антиохии, которые давно потеряли независимость, в том числе духовную. Следующая моя беседа неожиданно тоже коснулась религии. Но теперь речь шла не о христианстве, а об исламе. На встречу напросился лидер мамилюков, явно недовольный. В последние несколько дней у меня просто физически не было времени на аудиенции. Тимур Малик с большей частью армии отправился в погоню за остатками войск Чермагана. На меня же возложили должность коменданта Герата и его окрестностей. По идее подобное решение было неверным, ибо главой становился неверный. Ха-ха. Только я еще перед штурмом объявил о нашем уходе весной и намерении перезимовать в городе. Не знаю, подозревали ли меня Сардар в афере с цитаделью, но ему было не до разборок. Стремительно разлагающаяся армия требовала добычу и начала разносить Герат на части. Поэтому военачальник быстро среагировал и уже через два дня после захвата цитадели, харизмийцы выступили в поход. Мне же было поручено починить разрушенные стены, восстановить нормальную жизнь в городе и очистить провинцию от разбойников. Еще и дороги надо привести в порядок. Только денег и ресурсов на столь затратные мероприятия выделили по минимуму. Первая и третья задача вполне выполнимы. Ими я сразу и занялся. А вот как наладить функционирование чуть ли не мегаполиса, недавно взятого на меч, я пока не решил. Нет, жизнь более-менее начала возвращаться в Герат, но с некоторой спецификой. О ней и пришел говорить Санджар. Все равно это неприемлемо. Наших сестер по вере пользуют как непотребных девок, а в то время их отцы и мужья работают, будто рабы. Мамилюк начал издалека, но оратором он не являлся, потому ограничился весьма кратким объяснением причины своего прихода. На самом деле, Санджар транслировал мысли двух весьма активных товарищей, начавших идеологическую обработку моих воинов. Вернее, пока мы временные союзники. Но большая часть некогда угнанных в Египет кипчаков изъявила желание вернуться в степь, пусть для своих родов и семей они давно умерли. Я же такие кадры терять не намерен и буду далее привязывать парней к нашей орде. Что касается причины негодования, то она пересекается с приказом Тимура. Частично, но тем не менее, мне пришлось рекрутировать, а на самом деле, просто загнать в трудовые лагеря большую часть работоспособных мужчин. Из тех, кто остался в живых и не был искалечен, конечно. По мере запуска городских производств я выдергивал с фактической каторги мастеров и их учеников, заодно активно обрабатывал наиболее толковых ремесленников на предмет присоединиться к нашему отряду, в чем мне неплохо помогал Гусейн с другими учеными. Но был еще один щекотливый вопрос – женщины. Изголодавшимся воинам, многие из которых в походе уже долгие месяцы, нужно сбрасывать пар, иначе будет полный раздрай, падение дисциплины и садомия. Я немного утрирую, но когда армия захватывает вражеский город, то у ее воинов обычно два основных желания – захватить побольше добычи и трахнуть бабу. Есть, конечно, изуверы, любящие пытать и убивать несчастных, но обычно их сдерживают сами воины. Особо неадекватных просто казнят. У нас произошла немного нестандартная ситуация. Воины были буквально распалены ожиданием огромной добычи и со стервенением лезли на стены цитадели. Мясорубка там была знатная, что еще сильнее обозлило штурмующих. И тем сильнее было их разочарование, перешедшее в ярость, когда выяснилось, что денег и прочих ценностей в крепости нет. Естественно, всю свою злобу харизмийцы выместили на горожанах. Людей пытали, истязали, убивали их детей, лишь бы заставить отдать накопления или просто выместить ярость. Чуть позже, Когда безумный угар прошел, многие вспомнили, что один золотоволосый степняк предлагал неплохие деньги за мастеров и их семьи. В итоге к нам потащили всех, кого еще не убили и не запытали. Плюс, часть жителей сбежала в наш квартал, являющийся островком стабильности, окруженный морем насилия. Я, конечно, уменьшил первоначальные цены, так как не видел смысла в толпах сгоняемых пленников. Зато подсуетились мои парни, начавшие выкупать девиц и женщин посимпатичнее. Пришлось внести одно изменение, запретив отнимать у баб детей или убивать их, хотя кипчаки не такие дикие и кровожадные. Еды у нас хватает, поэтому пара лишних ртов не проблема. Даже, когда кочевники захватывают полон, то обычно не убивают детей и стариков, оставляя их в селениях. По крайней мере, в это время половцы поступают таким образом. Мусульмане, в лице туркмен меня удивили. Эти не щадили никого и могли просто притащить сошедшего с ума от горя ремесленника, предварительно убив его родню. Ведь заказ был на самого мастера, а его семью, особенно баб, здесь за людей не считали. Подобное творили не все, но тенденция очевидна. Тут еще Тимур подкинул проблем, повесив на меня целый город, который надо восстановить к приезду наместника. Естественно, мужиков я отправил на работы. Бабы тоже обслуживали войско, ведь его нужно обшивать и кормить. Ну и в сексуальном плане жительницам Герата пришлось потрудиться. Забавно, что многие предлагали себя добровольно, так как потеряли кормильцев, а детям и самим кушать хочется. И мусульманок особо не смущало подобное поведение, ведь жизнь дороже. В итоге у нас тут получилось два трудовых лагеря, откуда я сразу постарался вытащить всех толковых мастеров и их семьи. А вот ошивающиеся около мамилюков провокаторы, типа знатоки исламских законов, начали мутить воду. Мол, нехорошо, что неверные держат в рабстве мусульман, еще и пользуют их жен с дочерями. Угу, можно подумать, что при захвате Бухары или Самарканда, харизмийцы интересовались вероисповеданием своих жертв. Я-то неплохо изучил местные нравы, да и гуриды особо не стеснялись, когда прошлись по харизму, будто торнадо. Мусульмане вполне себе спокойно воюют друг с другом и не стесняются при захвате городов. Понятно, что на людях они делают вид, что соблюдают какие-то приличия, но жертвам от этого не легче. Чаще откупается знать, верхушка купечества и мастеровых. Остальных ждет обычная участь побежденных. Мы по сравнению со многими захватчиками вели себя спокойно. Ну, разобрали часть баб, я сам грешен. Только в массе своей это вдовы или женщины, чьи мужики пропали без вести или сбежали с чермоганом. На второй-третий день к нам вообще началось форменное паломничество. Ведь кипчаки никого просто так не убивали и не пытали. Плюс у нас можно было разжиться едой за работу. И как мне вообще запретить интимное общение воинов, которые встали на зимовку в захваченном городе? Пусть оно и не всегда добровольное, но провокаторы, сделавшие акцент на религиозной теме, меня взбесили. Вернее, я про них давно знал. Просто ждал развития событий. Излишне принципиальных сторонников ислама вдруг взволновала судьба местного мирника. Вроде в одной армии воюемый враг у нас общий. Да и туркмены с частью харизмийцев показали себя с очень неприглядной стороны. Но виноват почему-то я. Санджар, если ты так переживаешь за единоверцев, то можешь выкупить всех хоть сегодня. Твой отряд взял хорошую добычу и может пустить ее на благое дело. Решаю немного сбить собеседника с толку. Многие пленные были выкуплены мною у харизмийцев. Часть вообще работает вполне себе добровольно за еду и золото. То же самое касается немалого количества женщин, скажем так, решивших получить защиту и кров. Но я выделю тебе людей, и ты можешь обойти всех мусульман, кроме тех, кто оказывал наибольшее сопротивление при штурме. Они будут работать до тех пор, пока не прибудет новый наместник. Сразу предупреждаю, что ты дополнительно выделишь одного человека взамен освобожденного работника. Думаю, это будет справедливо. Мне надо еще чинить стены и дороги. А с разбойниками справится Тархан, здесь твои люди не нужны. Ты не понимаешь, Алтан. Мусульмане не должны находиться в рабстве у единоверцев. Угу. Сам-то сразу задергался, когда понял, о какой сумме идет речь. Его братва такого захода не поймет и может выбрать себе нового командира. А вот попытаться разжалобить излишне милосердного попаданца самое оно, что не мешало туркменам продавать своих братьев, как скот, и насиловать их женщин, не обращая внимания на возраст. Прерываю непонятный и неприятный для меня разговор, свои условия я обозначил. Сардар приказал восстановить не только стены и дороги, но и я должен наладить жизнь самого города. Пока люди работают из-под палки, но далее все изменится. Я уже запустил 5 мастерских, а кузня, шорники, баня и караван-сарай открылись, чуть ли не на второй день после захвата. На этом все, но у меня есть к тебе другой разговор. Санджар хотел возразить, но явно пока не готов привести разумные аргументы. Тебе надо решить одновременно простой и сложный вопрос. Ты кипчак или мусульманин? Начинаю давно актуальную тему. Особой религиозности среди мамилюков я не заметил. Только здесь к ним прибились мутные персонажи, начавшие разлагать людей. А может, это подсылы вызыла, если не разведки шаха. Хорошие и верные воины сейчас бесценны, поэтому подобный ход руководства харизмийцев вполне логичен. Почему не привлечь на свою сторону сплоченный отряд? А те же мамилюки еще и обросли полусотни воинов из разных племен, прибившихся к нам за год. Кстати, не все их них мусульмане. Особых проблем с его воинами не было, но в нынешнем виде они мне не нужны. Либо они переходят на нашу сторону, отринув свои религиозные предрассудки, став гражданами создающегося государства, либо пусть идут своим путем. Насмотревшись на поведение местных почитателей ислама, я сделал выводы, что подобная публика нам не нужна. Слишком специфически у них работает маячок свой, чужой. Вернее, во время войны они об этом особо не вспоминают и единоверцев с чужих земель воспринимают как обычных врагов. А вот далее начинаются все эти заморочки, приводящие к бытовым конфликтам. При всех прочих равных у мусульман во всех грехах виновны неверные. Те же Кара-Китай, исповедующие несторианство или буддизм, гораздо более толерантные. А ведь в отряде хватает и православных. Да и среди обозников появилось немало самых настоящих католиков. Всякое бывает, но религия редко становится причиной споров или конфликтов среди этой части воинов. Поэтому я для себя решил, что буду потихоньку растворять эту публику среди тенгрианцев. Другой вопрос, что мне делать, если сложится брак с Верой Черниговской? Ведь придется венчаться и строить церковь в пока еще не существующей столице Кумании. Лицемер, ты, Сережа, и подлец. Но почему-то совесть меня не мучила, наверное, это помощь предков, отличавшихся гибкостью ума и отсутствием стыда. Гы, реши для себя просто вопрос. Ты хочешь вернуться к своему народу или для тебя дороже обычаи, приобретенные на чужбине? Не хочу вспоминать, но ведь вас обратили в ислам насильно. После последних слов собеседник заерзал на курпаче. Я же продолжил, никто не запрещает вам молиться, но я не позволю вести религиозные разговоры с другими воинами Орды, тем более обращать их в вашу веру. Большая часть знати и командования моего войска будет состоять из тенгрианцев. Нравится это кому-то или нет, христиане, мусульмане или буддисты получат возможность себя проявить, но они должны принять такие условия. Я разрешу молиться любым богам, но запрещу склонение кипчаков в другую веру. Если тебя не устроят такие условия, то нам лучше расстаться уже сейчас без всяких обид. Думаю, тебе хватит недели, дабы принять решение. Только в расположении твоего отряда сейчас едут люди Буга. Они заберут излишне говорливых людей, надо разобраться, кто надоумил их смущать ваши души. Санджар было вскинулся, но я более не собирался спорить. Машу ему в сторону выхода и наливаю себе кумыса. Неплохой напиток, кстати. После ухода воина мысленно прогоняю ситуацию и понимаю, что иного выхода нет. Если мы решили делать тенгрианство государственной религией, то надо сразу расставить акценты. Если не брать откровенных фанатиков, то в это время население достаточно специфично. Не сказать, что люди меняют веру как одежду, но следующее поколение можно вполне мирными способами перетянуть на сторону тенгри. А многие кочевники приняли христианство или буддизм для видимости. Вернуть их к вере предков не проблема. Надеюсь, что с мамилюками будет то же самое. Мусульман же мы будем принимать дозированно, если речь не идет о столь толковых кадрах, как Гуслия или Аль-Бухари. Вздыхаю и достаю свой аналог блокнота, изготовленный из тутовой бумаги. Когда я показал эту штуку Гусейну, тот чуть не упал в обморок от удивления. Уж больно полезная штука получилась. Проблема в том, что грамотных людей здесь несколько сотых процента от общего числа. Поэтому экономическая база для распространения девайса напрочь отсутствует. А по плану у меня встреча с цеховыми старшинами, если их можно так назвать. В общем, за неделю мне удалось разыскать почти всех живых мастеров и купцов, именно на них и нескольких чиновников из администрации бывшего наместника ляжет ноша по восстановлению жизни в городе. Я им не гений управления, у нас есть еда и в достатке любых товаров, окрестные кишлаки не разрушены и весной вполне реально начать посевную, поэтому пусть сами думают, как далее будет жить их провинция. Передаю фыркающего и недовольного недолгой прогулкой Карабаша Бузлару. На мой молчаливый вопрос конюх незаметно мотнул головой. Значит, особых новостей нет и можно расслабиться. Киваю парням из охраны, сидящим на террасе, и прохожу в хозяйскую часть дома. Сейчас это мое жилище, если называть вещи своими именами. Темновато здесь, но куда деваться. Даже керосиновая лампа пока недостижима. Про стекла и ростовые окна я вообще молчу. Поэтому приходится привыкать. Главное, не посадить зрение, да и легкие у меня не казенные. Пришлось проводить со слугами инструктаж на предмет проветривания помещения и новой системы отопления. Мне тут смастерили аналог буржуйки, которая заменила местный агрегат более похожий на тандыр. В общем, прогрессорствую помаленьку. А вот баня в особняке оказалась на удивление приличной. Что-то вроде хаммама, который, оказывается, придумали именно персы, римские и далее византийские термы, доставшиеся по наследству туркам и прочим арабам, пришли именно отсюда. При мыслях о купании я улыбнулся, и дело даже не в мытье и чистоте, которую приходится насаждать среди своих людей. Есть здесь одна интересная банщица, на ловца и зверь бежит, лукавая улыбка и светящиеся глаза, роскошные волосы и весьма приятные формы, сразу настроили меня на игривый лад. Обнимаю податливое тело, ощупав все приятные выпуклости. Вначале девушка немного стеснялась, хотя во внутреннюю часть дома могла войти только ее служанка, но затем привыкла и вела себя более раскованно. Ее звали Нушин, что переводится как «сладкая» или «сладостная». Хочу подтвердить, что последний вариант более правильный. Темперамента и страсти у дамочки на пятерых, хотя лет ей всего 18, но в браке она уже года 3. Я вначале не знал, как себя вести. Было стыдно, но все разрешилось той же ночью, когда она сама нырнула ко мне под одеяло. Наверное, дело в средневековой и вообще женской психике. За людей их здесь не считают, а с учетом захвата города на улице творился форменный ад. Забавно, что она хотела пырнуть ножом не меня, а какого-то здешнего ухаря, решившего воспользоваться отсутствием мужа Нушин. Ее благоверный осторожно свалил, прихватив часть ценностей, но в дороге караван разграбили, а товарища отправили к Аллаху. А гонец, принесший сию нерадостную новость, сразу решил обзавестись новой женой, вернее, немалым состоянием и отличным особняком, перешедшей по наследству вдове. По словам персиянки, жених был еще омерзительнее ее бывшего мужа. Вот она и решила, что лучше умереть, чем такая жизнь. Может, врет, но это не важно. Особых мук совести я не испытываю и живу вполне полноценно, не отказывая себе в мелких радостях. Купание, которое переходит в бурный секс, начало становится у нас доброй традицией. Потому красотка и улыбалась, видя, как мой организм реагирует на ее прелести. Кстати, после проведения качественной депиляции и перехода мытья волос на нормальное мыло, Нушин стала похожа на симпатичную девушку из моего времени. Может, немного необычные черты лица и бронзовые кудряшки выбивались из привычного образа. Хотя, в столице моего времени подобной внешностью никого не удивить. Ты будешь кушать, или сразу в купальню? Снова эта улыбка, начинающая меня заводить. Только желудок давно подает сигналы, что пора его наполнить. Весь день бегал, как олень, и вел постоянные переговоры. Оказывается, руководить хозяйством города, пусть и небольшого по меркам 21 века, та еще морока. И на замене плитки здесь не заработаешь. Чую, что скоро мне придется раскошелиться, так как в Герат начал возвращаться народ, еще и какие-то беженцы из других провинций появились. Только еды у людей нет, а голодные бунты мне здесь не нужны. Давай сначала поедим. Накрой в общей зале, сейчас должен подойти Корчайбуга. Я пока умоюсь и затем уже купальня, разворачиваю девицу и придаю ей ускорение, хлопнув по аппетитной попке. В принципе, не все так плохо. Что касается горожан, то, похоже, они расслабились, видят, что головы им не рубит, пытаются всех накормить, и вообще эти степные парни, какие-то странные захватчики. Ничего, завтра соберу большой сход и выберу там правительство Герата, оставив себе полномочия военного губернатора. Пусть гражданские власти сами заботятся о согражданах, сам же буду наблюдать и набираться опыта.